Глава 6. Первым делом я направился к Артуру. Лич поднялся на его земле, и это значит, что стоит как минимум поставить его в известность. Нашел я его в столовой, вместе со всем остальным бывшим диверсионным отрядом. Они наслаждались едой в приятной компании, а я сейчас приду и испорчу тут всем настроение. Но что поделаешь. Эту новость стоит сообщить как можно скорее. «Артур, есть разговор по поводу твоих земель», — произнес я, присаживаясь за стол. «Говори», — произнес он на минутку, отвлекшись от еды. «До меня дошла информация, что на твоих землях поднялся лич», — сообщил я, и тоже принялся за еду, которую успели принести после моего прихода. «Ты уверен? Ты ведь сейчас про того лича, который является воскресшим трупом бывшего мага, способным к некромантии? Это очень неприятная новость», — вмиг посерьезнел Артур. «Да, Крис, даже я о таком не слышал. Хотя я вроде как занимаю пост главы разведки непродолжительное время, но уже успел перехватить связи прошлого главы разведки. Вмешался в наш разговор Лос. Это точная информация. Сказать источник я не могу, но ему я доверяю больше, чем себе самому», — прозвучал мой ответ. «Что ж, если это действительно так, то мне нужно как можно быстрее уничтожить его. Чем дольше он там находится, тем сильнее будет становиться», — решил Артур, быстро заканчивая прием пищи. «И я отправляюсь вместе с тобой», — констатировал я факт. «Но зачем? Я и сам справлюсь, да и это все же мои земли», — удивился он. «Так нужно. Да и помощь тебе не помешает», — ответил я, твердо смотря ему в глаза. «Ну, если ты хочешь, то я не буду противиться», — уступил барон Ред. «Вы же не думали, что отправитесь туда без нас?» — хитро прищурившись, спросил Ким. «Но...» — запнулся Артур, смотря на уверенные взгляды всего элитного отряда. «Вот и молчи. На такое дело мы вас точно одних не отпустим», — усмехнулась Света. «Ладно, Ким и Лос, но ты, Бер, ты же глава стражи замка. Как оставишь его без присмотра?» — спросил я. «Замок без барона — это лишь куча камня. Причем здесь остаются все стражники. А меня заменит мой заместитель. Надежный мужик. Я ему безоговорочно доверяю. Да и солдат у нас достаточно. С наскока захватить замок никто не сможет», — успокоил меня он. «И я тоже хотел бы отправиться с вами. Никогда не видел лича вживую. Если, конечно, можно так сказать. Все же он не совсем живой», — присоединился к разговору профессор. «Проф, вы уверены?» — уточнил Артур. «Да, конечно. У меня есть что противопоставить личу. Давно хотел испытать несколько своих наработок, а тут такой шанс. И вообще будет очень интересно исследовать его. Живым, конечно, его захватить вряд ли удастся, да и опасно это. Но даже по упокоенному окончательно телу можно многое узнать». Загорелись у него глаза. «Профа снова понесло», — прошептал Ким. «А черт с вами. Если хотите, то можете ехать с нами», — махнул рукой Артур. «Ким, соберешь небольшой отряд нам в сопровождение?» — спросил я. «Да, конечно. Но почему небольшой? Может, лучше взять побольше солдат?» — скептически произнес он. «Большому отряду там делать нечего. Развернуться будет негде. Да и заметно это, когда много солдат уводят из замка. Лучше набрать несколько людей, умеющих сражаться не в чистом поле в строю, а на пересеченной местности и в узких переходах. Да и нам будет проще защитить небольшой отряд от вражеских заклинаний. Впрочем, совсем уж мало солдат брать тоже не стоит», — объяснил я. «Наверное, ты прав. Есть у меня на примете такие люди, обученные бою в подобных условиях», — кивнул он. «На то мы порешили. Собирайтесь и выдвигаемся завтра с утра», — решил Ред, закончив с едой и выходя из столовой. На следующее утро, едва забрежил рассвет, мы уже были готовы выдвигаться в путь, что и сделали, дождавшись всех членов отряда. Время в пути мы провели в разговорах друг с другом, так что прошло оно довольно быстро. «Профессор, вам известно, как вообще лич мог самопроизвольно подняться? Я думал, это возможно только с чьей-то помощью. Или я не прав? Все же не особо знаком с этой областью магии», — решил спросить я интересующий меня вопрос. «Это интересный вопрос, Крис. Ты прав. Обычно для поднятия лича требуется работа опытного мага, и, конечно же, не самого слабого. Все же Лич — это бывший маг, а значит, чтобы он сохранил свои магические способности, требуется большое количество магии. Но бывают и такие случаи, когда он поднимается самопроизвольно. Обычно это бывает вблизи магических источников или на местах крупных сражений магов. Когда в округе образуется большое количество бесхозной разнообразной магии. Но такие личи обычно поднимаются неразумными куклами, стремящимися только к уничтожению. Есть и другой вариант. Некоторые маги жизни так сильно боятся смерти, что создают себе филактерию, что служит им своеобразным якорем, не позволяющим окончательно умереть. Возможно, такой маг не смог подняться после смерти сразу, но со временем его филактерия понемногу впитывала магическую силу вокруг и, наконец, могла притянуть его душу в тело. Такие личи обычно более разумны, однако такая временная смерть оставляет свой отпечаток, что имеет побочные эффекты. Начал свою лекцию профессор. «Я слышал, что богиня смерти крайне не любит таких уклонистов», — хмыкнул я. «Все верно. Маг, отважившийся на создание филактерии, рискует и своим посмертием. Наказывает она за такое, как говорят, серьезно. И даже посвящение другому богу не спасет твою душу. Рискнувшему обмануть смерть таким образом, ни один из богов не будет помогать и сразу же откажется от притязаний на своего верующего. И она в своем праве. А другие боги не хотят конфликтовать с одной из сильнейших богинь этого мира, всего лишь из-за души одного наивного глупца». Усмехнулся проф. «Почему же тогда маги вообще отваживаются на такое?» Удивился я. «Некоторые из нас слишком сильно боятся смерти и стараются отсрочить ее любыми способами, даже такими радикальными. Эти глупцы надеются, что уж им-то удастся обмануть смерть. Но, как показывает практика, еще никому не удалось это сделать окончательно. Хотя и встречаются экземпляры, которые в таком состоянии проживают века, но конец у них всех один». Вздохнул он. «Значит, любое живое существо стремится уничтожить нежить?» «К сожалению, нет. Большинство живых не отважится вступать в сговор с нежитью и постарается поскорее уничтожить ее, тем самым оберегая себя от нападения и получая возможность получить благодарность богине смерти. Но встречаются и такие люди, кому жажда наживы заменяет чувство самосохранения. Они могут сотрудничать с нежитью для получения взаимной выгоды». Вздохнул он. «Но какая может быть выгода в сотрудничестве с ними?» Удивился я. «Личи — это все же бывшие маги. А маг всегда найдет, что предложить обычному человеку. Или даже магу. Знаний долгоживущих личей тоже достаточно. А за знания многие маги могут пойти и не на такое. К счастью, таких людей не так уж много». Вновь огорченно вздохнул проф. «Да, про это я не подумал. Во все времена, к сожалению, существовали люди, готовые ради обогащения предать любого, даже своих близких. Боюсь, даже настань конец света, то все равно найдутся люди, готовые предать за бесполезные побрякушки. Спасибо за объяснение», — поблагодарил я его напоследок. Вскоре мы достигли места назначения. Перед нашими глазами предстало огромное кладбище, выглядящее довольно мрачно, даже несмотря на то, что сейчас был день. «Не ожидал, что оно будет настолько огромным», — хмыкнул я, едва увидев его. «Похоже, ему уже не одна сотня лет. Неудивительно, что Лич обосновался именно здесь», — вздрогнул Артур. «Не люблю кладбища. Тем более такие древние. Есть в них что-то такое настораживающее». «Как поступим? Кладбище-то не маленькое. Этого Лича еще найти нужно», — спросил Бер. «Я активировал магическое зрение, чтобы попытаться обнаружить его по скоплению магии, но увиденное вызвало у меня легкий ступор. Все кладбище было равномерно заполнено магией. Впервые такое вижу. Идем одним отрядом. Не стоит разделяться. Мы с Артуром и профом будем искать магические аномалии. Наверняка место, где он скрывается, будет сильнее выделяться магией. Ну или нам придется заглянуть тут под каждый камень», — приказал я. «И будьте осторожны. По всему кладбищу чувствуется магия. Не к добру это. Проф, вы когда-нибудь видели подобное?» Знаете, что это значит? Решил поинтересоваться я у самого образованного в плане магии человека в нашем отряде. Могу сказать лишь то, что эта магия, разлитая в воздухе, для нас безвредна. Однако для чего она тут, я сказать не могу. К сожалению, как колдуют личи, я не видел. А на работу обычных некромантов это не похоже. Они обычно концентрируют свою магию в телах поднимаемых ими существ. Хотя, возможно, это какая-то более продвинутая магия. Я с такой не сталкивался. И часто видел использование этой магии студентами, а вот за работой настоящих мастеров мне, к сожалению, наблюдать не удалось. Хотя, возможно, это и к счастью. Высказался профессор Бук. «Понятно. Тогда просто примем это во внимание и будем осторожны», — кивнул я. Наконец, закончив с обсуждением, мы выдвинулись вперед. Осторожно продвигаясь в сторону более древних захоронений, мы не спешили, осматривая все внимательно. Однако такая тишина не продлилась долго. С дальней стороны кладбища в нашу сторону пронеслась волна магии, пройдя насквозь и не причинив никакого вреда, однако заставив поежиться от неприятного чувства. «Это лич! Похоже, он нас почувствовал! Нужно двигаться в его сторону!» — крикнул профессор. Однако и дальше беззаботно двигаться вперед нам не дали. Из могил вокруг нас начали выбираться трупы, которые теперь стали слугами восставшего лича. Количество этих тел впечатляло. А если приглядеться внимательнее, можно было заметить, что чем ближе ко входу на кладбище поднимались трупы, тем больше на них оставалось гниющей плоти и частей одежды. Дальние же ряды поднявшихся состояли в основном из скелетов, чья одежда уже давно истлела, а плоть сгнила. По-видимому, даже эта магия не в силах восстановить то, что уже давно потеряно. Хотя, возможно, в этом просто нет нужды, или же это крайне затратно. «Похоже, это был импульс магии с приказом на поднятие!» – произнес проф, уничтожая нескольких костяков разом своей магией. «А фон магии был тут, чтобы мы не смогли обнаружить ее внутри трупов! Черт, какой же я был дурак! Все это кладбище – одна сплошная ловушка!» «Мы знали, что это может произойти, поэтому и пришли сюда, чтобы уничтожить их всех. Нужно продвигаться вперед, к личу. Если сможем уничтожить его, то эти марионетки лича больше не будут для нас проблемой», — приказным голосом прорычал я. Но продвигаться вперед оказалось не так уж и просто. Их было слишком много, так что стоило нам только убить нескольких, как на их место тут же вставали другие. Пришлось сменить построение на клиновидное, что немного ускорило наш темп продвижения. «Откуда их здесь только? С такой ордой этот лич мог бы и баронство захватить. Почему же он отсюда не выходил?» – прокричал Артур, испепеляя десяток трупов своим огнем. «Похоже, с этим не все так просто. Наверняка для управления такой большой армией нежити есть свои ограничения. К тому же, ты видишь дальние ряды нежити? Они не двигаются. Хотя, будь у них луки, нам бы тут и пришел конец. А ведь они даже камни не кидают!» – прокричал я в ответ, не забывая отбиваться от наседающей толпы. «Тише ты! А то еще воспользуются твоим советом!» – испуганно шикнул на меня Ред. «Если бы могли, уже давно это сделали. Хорошо, что оружия у них совсем нет. Похоже, хоронили тут в основном крестьян. Может, в этом и причина бездействия лича. Искал оружие, чтобы снарядить своих солдат. Хотя более вероятно, мне все же кажется вариант, что у него просто не хватает сил или умений, чтобы контролировать их всех. Поэтому он и затаился», — рассуждал я, не отрываясь от боя. К счастью, непоправимых потерь мы не несли. Несмотря на количество, это были достаточно слабые противники, даже для обычных солдат. Но расслабляться тоже не стоило. Даже сильнейших можно победить количеством. Также стоит учитывать, что мы обычные люди и со временем устаем. У скелетов же такой проблемы нет. И чую я, что в сражении на выносливость мы потерпим сокрушительное поражение. Уже приближаясь к искомому склепу, нас ожидал сюрприз. Из него вышел отряд полностью вооруженных, облаченных в броню скелетов. Хоть их оружие и броня были покрыты ржавчиной, но менее опасными их это не делало, иногда даже более. Если ржавчина попадет в кровь вместе с раной, то это будет крайне неприятно. А без вакцин развитой цивилизации любые болезни могут быть смертельными. «Черт побери, откуда здесь они? яростно прокричал Ким. «На этом кладбище хоронили и воинов, а у них есть традиция в захоронении вместе со всем обмундированием», безысходно вздохнул Артур. «Только не говори мне, что здесь массово хоронили и магов. Если тут будет несколько личей, то, боюсь, шансов у нас будет мало», раздраженно спросил я. «Не должны были. Магов обычно хоронят в семейных усыпальницах», попытался он меня успокоить. «Надеюсь. Тогда откуда здесь взялся лич?» хмыкнул я. «Возможно, он поднялся не здесь, а сам пришел сюда. Может, это был неинициированный маг, или не очень уважаемый, раз его похоронили с обычными людьми, или он сам пожелал быть упокоенным тут. Причин может быть множество, но большинство из них скрыто в глубине времен». Немного философски начал рассуждать Артур. «Даже на подходе к склепу этот отряд элитных скелетов уже начал доставлять нам реальные проблемы. Похоже, они были под завязку напитаны магией, что давало им небольшую сопротивляемость к нашим атакам, что не радовало. Впрочем, даже они не могли помешать нам продвигаться вперед. Когда работают три мага с прикрытием из обученных людей, это весомая сила. И эту силу мы использовали на полную. Хотя все же остерегались использовать слишком много магии. Следовало экономить силы. Ведь впереди нам предстояло главное сражение с восставшим личом. И, судя по происходящему вокруг, слабым он точно не был. Наконец, пробив себе путь силой, мы достигли входа в искомый нами склеп». «Наконец-то!» — радостно воскликнул Ким. «Не расслабляйтесь. Впереди самое сложное. Сейчас делим отряд на две части. Одна будет сдерживать напор мертвяков на входе. Благо, это должно быть попроще. Вход тут достаточно узкий. Вторая часть отряда отправляется вперед. Нужно как можно скорее разобраться с восставшим личом», — остановил я всеобщее ликование. «Ты прав. Не стоит расслабляться. Немного передохнем и отправляемся», — поддержал меня Артур. «Думаете, он там один остался? Он ведь выпустил на нас элитных скелетов», — спросил Лос. «Вряд ли. Наверняка самых сильных он оставил поблизости от себя. Личи слишком сильно боятся смерти, чтобы оставлять себя беззащитными», — поведал проф. «Значит, и личам есть чего бояться. Думаю, это стоит учитывать в бою. Страх — это существенная слабость любых существ. Правда, я пока не знаю, как использовать его страх смерти. Все же у всех живых существ он присутствует в той или иной степени», — произнес Ким. «Пора начать спуск в склеп», — приказал Артур. «Склепы — это ведь те же пещеры», — донесся до нас тихий шепот Кима. «Ненавижу, блин, пещеры». Раздался громкий смех от услышавших его, и нервное напряжение стало нас понемногу отпускать. Это было хорошо. Излишняя нервозность прямо перед битвой может привести к неправильным последствиям. И вот мы начали путь в глубины склепа навстречу нашему врагу. Что нас там ждет, точно никто не знал. Но мы постараемся, как обычно, выйти победителями и из этой заварушки.